Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 713. В тени крыл твоих я укроюсь. Псалом 56, стих 2. На быстрых крыльях мчится птица-мать на защиту своих птенцов. Она не теряет напрасно времени в пути тогда, когда стремится к ним и несет им пищу, или когда ей необходимо защитить их от опасности. Так и Господь приближается как бы на крыльях орлиных для защиты избранных своих. Он даже мчится к ним на крыльях ветра. Распростертыми крыльями покрывает птица-мать своих птенцов в гнезде. Она прячет их под своим собственным телом. Она сообщает им свое тепло, а распростертые крылья ее образуют для них убежище, в котором они могут безопасно пребывать. Так и Господь сам превращается в защиту для избранных своих. Он сам является для них прибежищем, местом пребывания их, словом, всем для них. Как птица, которая летит на крыльях своих птенцам и покрывает их этими же крыльями, так и Господь хочет быть для нас прибежищем, притом с успехом и всегда. Он сохранит нас и укроет от всякого зла. Крылья Божие быстрее и мягче птичьих, а потому отныне и навсегда будем покоиться под ними.